Глава 32. Четверг, 22 ноября. Энджи стояла на месте лагеря, где все 9 участниц несостоявшегося документального фильма «Рэйчел Харт» в последний раз собрались вместе. Не успевший еще прогреться ледяной воздух обжигал легкие. Между стволами, извиваясь, полз туман. Ниже по течению грохотал водопад. Энджи была в шерстяной шапке, которую одолжила ей Клэр, и в перчатках без пальцев, в которых удобно фотографировать. Снимки нужны для последующего разбора и для отчета, который она готовила для судьи Мониган. На этом самом месте Энджи с Мэддоксом и пожилой парой из Далласа 2 дня жили в палатках. С тех пор здесь был наведен полный порядок, в кострище даже не было углей. По короткой тропе Энджи дошла за Клэр к воде. Наведя объектив цифровой камеры на лодочный причал и водовороты на Амиш, она сделала еще несколько снимков. «Теперь до весны никаких экскурсий», — сказала Клэр, стоя рядом и глядя, как мощное течение бурлит под гладкой, как зеркало, поверхностью. «Чем же вы занимаетесь зимой?» — спросила Паларина, нацелившись объективом на плотное облако водяного тумана, висевшее над водопадом. Клэр сунула руки в карманы. Она была очень хорошенькой, с раскрасневшимися от холода щеками и розовым носом. Светло-зелёные глаза были в точности цвета воды на Амиш, а густые волосы — того же насыщенного оттенка черного дерева, как у отца и дядей. Хорошая порода у этих талетов, если считать таковой способность гарантировать определенный генетический результат во внешности потомства. «Ну, мои вот занимаются починкой, ремонтом, составляют планы на новый сезон. Потом к нам приезжают зимние гости, и лодж превращается в базу для лыжного туризма. Я тоже начала водить группы по лесам. А еще я волонтер в местной поисково-спасательной службе. Скоро у меня курс зимнего тренинга. Надеюсь пройти квалификационный отбор». Она улыбнулась. «А еще я жду щенка от заводчика. Хочу работать кинологом-спасателем, разыскивать людей. Когда я увидела скелет во мху и узнала, что это та самая женщина, которая пропала на рыбалке, где проводниками были папа и Джесси, я твердо решила...» Клэр замолчала, глядя на воду. «Мне тяжело думать, что человек может бесследно пропасть. Я хочу отыскивать пропавших, чтобы их родственники годами не мучились неопределенностью». Энджи бросила на нее взгляд. «Понимаю», — негромко отозвалась она. «Я привыкла считать фразу про то, что любая правда лучше, чем неопределенность, газетным штампом. Но это не так. Понравится правда или нет — это другой вопрос. Но в итоге реально лучше знать, как обстоят дела на самом деле. Я сама побывала в такой ситуации». Клэр кивнула. «Да, я читала. Когда все заговорили, что вы приехали в Порт-Феррис расследовать несчастный случай с Жасмин, я прочитала о вас все, что нашла». Девушка помолчала. Ветер рябил воду. «Я на вашей стороне», — призналась она. «Пусть говорят, что хотят, но старуха-судья имеет право знать, как ее внучка прожила последние дни». От этих слов в груди Энджи что-то сжалось. «Спасибо», — сказала она, не глядя на Клэр, чтобы не выдать свои чувства. «Мне важно это услышать». Она повернулась против течения и вдруг замерла, сразу собравшись. Энджи шагнула к кромке воды, прикрывая глаза ладонью от утреннего солнца и пристально разглядывая берега. «Что? Что вы увидели?» — с любопытством спросила Клэр. «Здесь нет никакого мыса. Вон же берег отступает чуть не к самой трелёвочной дороге». «Ну и что?» Энджи промолчала, думая о словах Рэйчел. «Я поднялась по берегу к мысу, выдававшемуся далеко в реку, и с той точки снимала сколько-то минут, повернув камеру к палаткам. Меня привлек контраст яркого пламени костра и сгущавшихся сумерек. Я стояла и снимала, когда начались крики. Рэйчел Харт ни под каким видом не могла найти здесь точку, откуда виден лагерь. Этого попросту не позволяет рельеф местности». Это косвенно подтверждали слова Джесси Кармана. Она установила штатив на выступе, широком таком, ровном, как полка, и снимала. Вот ей сверху прекрасно было видно бухточку, где нашли удилище, и следы на камнях, где поскользнулась Гулати. Энджи расстегнула сумку, висевшую на ремне поперек груди, достала блокнот и сверила координаты лагеря из отчета коронера. «Проверьте по навигатору, мы там или нет». Энджи продиктовала цифры. Девушка ввела координаты в свой гармин. «Да, все верно». «То есть это точно то же самое место, куда Джесси Кармана и ваш отец привезли туристок и разбили лагерь?» Энджи медленно огляделась и взглянула наверх на каменистый склон. «Джесси говорил, на скале есть широкий ровный выступ, откуда прекрасно видно место, где Жасмин Гулати предположительно сорвалась в воду». «Почему предположительно?» «Полицейская привычка», — усмехнулась Энджи. «Въелась, не избавиться. Не существует твердых доказательств, что она упала в реку именно там. Просто на берегу нашли ее удилище, а на камнях был содран мох». Клэр, нахмурясь, спросила: «Какие же еще вам нужны доказательства?» «Вы знаете, где этот выступ?» «Там целая обзорная площадка, скала прямо висит над лесом. Туда есть тропинка от трелёвочной дороги. В хорошую погоду мы водим туристов на пикник. С высоты открывается красивый вид на плотный туман, висящий над планжем, и маленькую бухту, где Жасмин удила рыбу». Клэр поглядела на Энджи и чуть улыбнулась. «Предположительно». К тому времени, когда они забрались на скалу, облака разошлись, и выглянуло яркое солнце. Энджи даже прикрыла глаза рукой. В вышине пронзительно кричали пустельги. Справа, как пар над кипящим чайником, клубился густой конденсат, скрывая обрыв мощного водопада, но внимание Энджи было приковано к маленькой бухточке внизу. «Вон, вон она!» — показала Клэр. «Вот там нашли удочку Жасмин Гулати. И папа мне рассказывал, что на зеленой слизи камней остались отметины от соскользнувших шипованных подошв». Девушка повернулась и поглядела вверх. «Вон там папа, по его словам, собирал хворост, когда увидел, как Жасмин несет к водопаду. Между этой бухтой и планжем есть еще одна, совсем крошечная, а дальше уже все, обрыв. Течение перед водопадом совершенно бешеное, сворачивает в бухточку, но тут же снова возвращается в поток и срывается вниз». Энджи сделала снимки со скалы. Джесси не соврал. Отсюда получились бы отличные кадры одинокой рыбачки, увлеченно забрасывавшей удочку в сгущающихся сумерках. Если бы Рэйчел повернула камеру, она бы заодно сняла зыбкую влажную завесу над грохочущим водопадом. Оставался вопрос, куда и почему пропали последние видеокассеты. По еле заметной тропке Энджи и Клэр спустились в бухту. Гладкие черные камни у кромки воды густо покрывали слизь и мох. «Я бы не рискнула здесь подойти к воде. Слишком уж скользко», — призналась Клэр. «Нужна специальная обувь, и даже в ней...» Она не договорила. Энджи и сама понимала, как легко можно потерять равновесие, если размахнуться в попытке забросить леску подальше. Должно быть, Жасмин Гулати была очень уверенной в себе особой, раз решилась встать у самой воды и вообще удить в одиночку в таком месте. Или это все азарт рыболова? Энджи подняла голову, карниз отсюда как на ладони. Она представила себе Рэйчел на этом каменном козырьке 24 года назад с камерой и штативом, в ярко-розовой шапке, выделявшейся на фоне вечернего неба. Или это все-таки измышление Кармана? «Хотите поглядеть, где Жасмин сорвалась в водопад и где мой папа спускался к подножию планжа?» — спросила Клэр. — «Можем взять вездеход и доехать по трелёвочной дороге. А там я возьму лодку и переправлю вас на тот берег. Куда быстрее, чем ехать до лоджа, а потом еще огибать озеро». — «Очень хочу. Клэр, спасибо вам большое». Девушка не сдержала искренней улыбки. — «Не за что. Это даже интересно». Энджи пошла за своей проводницей по широкой тропе. Что-то из сказанного Клэр ее смутно тревожило, но Энджи не могла понять, отчего ей не дает покоя сказанная без задней мысли фраза: «Я бы не рискнула здесь подойти к воде. Слишком уж скользко», — призналась Клэр. «Нужна специальная обувь. И даже в ней». Они стояли на каменном плато над грохочущим водопадом. Водяная взвесь увлажняла лица и каплями оседала на куртках. и следили, как гладкое зеленое зеркало Наамиш исчезает в плотном облаке, подобно бесконечному бассейну. Энджи стала не по себе. Стоять над ревущей стихией, ощущая исполинскую мощь воды, думать о крепких объятиях коварной Наамиш, представлять себе ужас человека, которого затягивает в водопад, неудержимо увлекает в этот густой водяной туман, сознание, что ты разобьешься насмерть раньше, чем захлебнешься, требовало напряжения воли. Самостоятельно спастись в такой ситуации невозможно, даже если отчаянно желали жить. Клэр указала на заросшую папоротником скалу, блестевшую от влаги. Папа сказал, что спустился вот тут, когда увидел, как река уносит жасмин. Энджи поглядела в указанном направлении. «А когда он это вам сказал?» — спросила она погромче, перекрывая шум воды. «Сразу после того, как идентифицировали останки, и не осталось сомнений, это его клиентка, пропавшая 24 года назад. Папа был просто раздавлен этой новостью. Ему требовалось выговориться. Вот он и рассказал мне и маме, как спустился по этой скале без веревок, без страховки. Он очень хотел спасти жасмин». «Опасно», — покачала головой Энджи. У нее даже живот подобрался, когда она представила, как спускалась бы по скользкой скале над бешено ревущей водой. Джесси Кармана был прав. Гаррисон Толет рисковал жизнью, пытаясь помочь Жасмин Гулати. Энджи разглядывала упомянутую Клэр вторую бухту у самого водопада. Сверху было видно, как в нее, вильнув, сворачивает течение. Огромное старое дерево лежало поперек, и у ствола скопился мелкий мусор, принесенный рекой. «Тут и раньше несчастные случаи бывали», — сказала Клэр. «Часть списали на самоубийство, хотя очень странно, чтобы человек ехал в такую даль, чтобы броситься в воду». «А это довольно часто бывает», — подсказала Энджи. «Не всякий самоубийца станет расставаться с жизнью дома, где его близким еще жить, поэтому старается уехать как можно дальше. Остров Ванкувер — одна из первых остановок парома с материка. С одной стороны, вроде рукой подать, с другой — совсем иная атмосфера, непроходимые леса, психологически проще». Энджи вытерла мокрое лицо, и блеск кольца привлек внимание Клэр. «О, я его у вас еще не видела», — оживилась девушка. «Помолвка?» Энджи через силу улыбнулась, с раскаянием подумав о Мэддоксе. После подгонки она носила кольцо, не снимая, потому что на пальце оно было сохраннее, чем на тонкой цепочке, а из Виктории она сразу поехала в Порт-Феррис. «Вы наблюдательны», — похвалила она, не ответив. Клэр засмеялась. «Привычка. Я же проводник, привыкла смотреть на руки, которые перебирают леску. В первый приезд вы его не носили. А дату уже назначили?» «27 апреля, суббота. Уже зацветут вишни, город будет в розово-белом убранстве». Энджи с невольным трепетом восторга вспомнила энтузиазм Джинни и выбранное платье. «Нет еще», — солгала она, хотя ей вдруг очень захотелось признаться. «Да, свадьба состоится весной». Для самой Энджи стало откровением, что она действительно этого хочет. Где-то в глубине души она знала, так будет правильно и хорошо. Ее переполняло нетерпение побыстрее закончить расследование, вернуться и встретиться с Мэддоксом, сказать, что у нее появился свет в конце тоннеля, в смысле работы, и теперь она в состоянии планировать будущее, совместное, если Мэддокс не передумал. Стоя над водопадом, Энджи подумала о взволнованных словах Джинни, что она, Паларина, помогла многим людям. И вдруг ее осенило, почему она раньше противилась. Ею руководил страх быть отвергнутой, покинутой, снова брошенной в бокс для подкидышей. Страх, что она никому не нужна. Еще в прошлом году она поняла, что хочет связать жизнь с Мэддоксом, однако безотчетный страх мешал довериться его любви. В конце концов, у Мэддокса лопнуло терпение, и он выставил ультиматум. Все оказалось настолько просто, что у Энджи за одно мгновение поменялась привычная парадигма. «А Мэддокс опускался на колено, прося вашей руки?» — широко улыбаясь, спросила Клэр. Энджи не сдержала ответной улыбки. «У него не было возможности. Он придумал целый план, но когда на берег выбежал Бадж Харгривс, крича о найденном скелете, пришлось импровизировать. Поколебавшись, Энджи призналась. Он сделал предложение в ту ночь, когда мы сидели в палатке, спиной к колючим зарослям, вокруг скелета и слушали волчий вой. «Как вам такая романтика?» Улыбка Клэр пропала, а глаза стали серьезными. «По-моему, прекрасно. А для сержанта полиции и частного детектива вообще идеально». Ну, все задумывалось несколько элегантнее. В номере лоджа с зажжённым камином, вином, мягкой постелью и горячей ванной на террасе. «Все равно я за вас очень рада. Примите мои поздравления. Вы идеальная пара». «Правда?» «О, да! Надеюсь, мне тоже когда-нибудь так повезет».